Глава 23. Макар. Взгляд блуждает по тонкой фигурке молодой женщины. Какого черта Клавдия бродит одна по темным коридорам? Я искал ее везде, а встретил неожиданно. Девушка не изменяет себе, явно нарывается на неприятности. Осматриваюсь по сторонам, в коридоре пусто. Кроме ее одинокой фигурки и моей, готовой к прыжку, никого. Я перевозбужден, не контролирую себя. Без вечерней дозы таблеток еще и агрессивен. Непрекращающаяся, ноющая мигрень убивает во мне человека и все доброе. Делаю резкий шаг в сторону малышки, ловлю ее за талию и прижимаю к стене. «Тебе все не имется?» Втапливаюсь в Клавдию грудью, чувствую, как мое сердце выламывает ребра. Сходит с ума. От девушки пахнет сногсшибательно. Духами, женщиной. И я теряю полностью рассудок. Никогда не изменял жене, но сегодня в меня будто сам дьявол вселился и требует взять девчонку. А что? Она бегает за мной с первого дня. Похоже, именно мужика в постели ищет. Никогда не думал, что изменил Ладе с мамашей троих детей. Почему нет? Клава женственная. И в то же время дерзкая, притягательная и отталкивающая, чужая и родная, далекая и близкая. Чужая, не моя. От ее янтарного взгляда плавится кожа, и встают волоски дыбом на руке. Вена на шее бешено пульсирует, и внизу живота стягиваются жгутом мышцы, готовые взорваться и принести мне незабываемые ощущения. Клавдия. Мой голос саднит. «Мак!» Грудной нежный голосок, как яд, просачивается мне под кожу. И я окончательно забываю про жену. Целую жадно красивые губы бантиком. На вкус они обалденные, мягкие, влажные, со вкусом корицы и клубники. Тяжело выдыхаю наваждение, отстраняюсь от лица девушки. Снимем номер. Чувствую, как девушка трясется. Рассматриваю женское лицо. Немного бледное, красивое, с чуть курносым носом и огромными наивными глазищами. Номер? Девушка продолжает гладить мои руки. От ее прикосновений тепло на душе и по телу бродят мурашки. Разве ты не за этим меня искала? А задача на трой висок. Голова раскалывается, а клава ломается. «Мак, дорогой, любимый, родной!» Клава жадно оглаживает мое лицо теплыми пальцами. «Хвала небесам, ты меня вспомнил! Теперь все будет по-другому. Уедем вместе домой!» «О чем ты?» Хмуро бросаю, тут же прихожу в себя. Жадно втягиваю свежий воздух. Мой забрала Клавдия. Опираю спиной о стену, чтобы не упасть. Ноги почти не держат, одеревенели. У меня есть невеста, мы живем 6 лет. Этот поцелуй всего лишь помешательство. «Я твоя невеста, я твоя жена!» кричит на весь коридор девушка. «Нет, моя невеста Лада, и я ее люблю, а ты самозванка». Жестко припечатываю словами молодую женщину. «То есть ты помнишь, что у тебя нет родней, дома, что детдомовские, а меня не помнишь?» «Так не бывает, здесь помню, там нет!» Клава бьет меня руками в грудь, обессилев задает странный вопрос. «Как же наши дети?» «Какие дети?» До меня доходит, что у девчонки явно поехала крыша. «Даша, Саша, Маша, твои тройняшки! Неужели ты держал Машку десятки раз на руках и ничего не почувствовал?» «Милый ребенок, жаль, не мой!» «Бесчувственный мерзавец! Ты бросил меня из-за того, что я отказала тебе в деньгах на стартап? Из-за этого психанул, ушел в армию? Или ты изначально познакомился со мной, зная, что у моей семьи есть большие деньги?» «Что?» – врезаюсь в женскую грудь. «Клавдия, я тебя впервые вижу. Не вешай на меня своих спиногрызов!» Рычу плачущей девушке в лицо. «Почему ты хочешь разрушить именно мою жизнь?» «Решила обженить на себя, потому что я идеально подхожу твоим детям в отцы? Похож на них внешне? И ты сможешь выводить меня в высший свет и показывать как домашнюю ручную зверушку?» Тяжело дышим, испепеляя друг друга гневом. «Оставь нас в покое», – требую я. Ледяная женская ладонь ложится на мою грудь. Янтарные глаза темнеют. Девушка протягивает мне браслет моей жены. «Забирай. Так и скажу тройняшкам. Ваш папа просил оставить его в покое». Мстительный тон заставляет меня вздрогнуть и на секунду поверить, что у меня есть тройня. Рьяно мотаю головой, стряхивая морок видения. «Мак, удобно так жить? Прикидываться. Тут помню, там нет». Клава толкает грубо плечом и бежит от меня прочь, цокая каблучками. Догоняю убегающую Клавдию, сгребаю ее, прижимаю к себе. «Поступим так. Сдадим анализ ДНК. Тогда ты от меня отстанешь? Идет?» «На слово мне не веришь?» – спрашивает ледяным тоном Клава. «Нет», –